дискуссию на тему Гражданского уголовного кодекса вы не вывозите. Что вы не квалифицированный, не профессиональный сотрудник. Так вы аргументируете все на уровне своих домыслов. В смысле, до уровня домыслов. Я вам статьи конкретные называю. А вы... Какие статьи? Ну, 307-я, 292-я Уголовного кодекса, которую вы нарушаете, осуществляя служебный подлог. Я аргументированно вам говорю, а вы какими-то витиеватыми фразами мне отвечаете, не имея никакой, видимо, подоплеки. Оксана Васильевна. Не переживайте, да. В течение нескольких часов ожидайте, с вами свяжутся все ваши родственники с целью помочь вам в решении данного. А вот это уже нарушение 230-го федерального закона, о чем я с огромнейшей радостью сообщу в Федеральную службу судебных приставов. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист «Разумный» Михаил Иванович, ведется запись разговора. Наталья Александровна, это вы? Слушаю вас. Звоню вам, Наталья Александровна, по поводу вашей задолженности в компании «Финекс» по займу «Сон Финанс». Ваша задолженность на данный момент составляет 52 тысячи рублей. Разработки 130 дней. Вот это да. Компания «Финекс» требует, чтобы в течение 3 дней погасили вашу задолженность. Какую сумму можете оплатить в течение 3 дней? Я надеялась, они мне подарят эти деньги. Ну, вы надеялись. Такого не бывает, деньги никто не дарит. Может, родственники, если только. Микрофинансовые организации деньги вам не дарят. Не подарят, да, зря я надеюсь на это. 18 тысяч рублей брали. 18 брала, а сейчас они хотят сколько? 50 сколько? 52. Обалдеть! Вот это ротик! Вот это аппетиты! Ну а почему вы вовремя? Вы брали займ на месяц. Почему вы не продлили ваш займ, если не могли оплатить? Вы собирались оплачивать? Конечно, собиралась. Ну а почему вы не произвели оплату? Там в районе 20 денежков тысяч не надо было оплатить. 18... Ну а теперь... А теперь беда. Это я, конечно, влипла. Прозроченные проценты. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж делать теперь, а? Вы же договор займа нарушили, статью 807, 810 статью нарушили. Можно сказать вам последствия, Наталья Александровна. Вы так ухмыляетесь, отвечаете, думаете, что на вас управа не найдется, Наталья Александровна. Я ухмыляю? Да вы что? Бог с вами, я тут со всей своей сердечностью... Ну, по разговору, что вы ухмыляетесь? Я ухмыляю... Компания «Финекс» может просто обратиться в суд. Может обратиться в суд для принудительного взыскания. А тут больше ничего не остается. Решение только суда выносится в течение... Только в суде. Решение суда выносится 95% случаев в пользу кредитора и передается в работу судебным приставам, которые могут описать что-нибудь из вашего имущества, счет погашения задолженности, арестовать счета, наложить арест на заработную плату. То есть, если вы хотите принудительно оплачивать, да, Александр, будете принудительно оплачивать. Да. Контактные данные не менялись у вас, Наталья Александровна? Не разглашаю незнакомым мужчинам по телефону. Оформляя договор займа, вы соглашались, что вы должны предоставлять информацию во всех изменениях. Ну, не вам же. Данных. Не вам же. Мы работаем по агентскому договору с компанией. А чем докажете? Статья 1005. Чем докажете? Я вам ничего не должен доказывать. Вы отказываетесь лично данные. Ну, так если вы ничего не должны, так я так вам и подавно ничего не должна. Вы оформляли займ компании «Сон Финанс». Вы даже компания «Сон Финанс», а мы работаем... А вы так, боку-припеку. Компания «Сон Финанс» продала задолженность компании «Финекс», а теперь мы с компанией «Финекс» работаем по агентскому договору. Ну, смотрите. Когда мне не менялись, как вас зовут? Я упустила этот момент. Михаил Иванович. Михаил Иванович, я так... Обычно я по-другому с вашим братом разговариваю, но так слышу, вы мужчина-то... в возрасте, поэтому так уж быть уважительно поговорю. Михаил Иванович, смотрите, «Слон Финанс» кому-то что-то продал. «Слон Финанс» кому-то что-то продал. Меня об этом никто не уведомил. Сейчас какая-то компания, которая якобы продала, кому-то что-то передала, меня опять об этом никто не уведомил. Вы мне звоните, говорите, вы должны абсолютно неизвестную мне компанию, там реквизиты какие-то поменялись, никто даже ни одного письмеца не прислал. Я должна вам верить. Объяснить ситуацию, Наталья Александровна. Давайте. Вы оформляли займ онлайн. То есть в личном кабинете уведомление у вас есть. СМС-сообщение вам отправляло, как мини кредитор. Если вам надо письменное уведомление, я вам скажу адрес, делайте запрос, вам пришлют письменное уведомление. Просто компания не хочет тратить деньги, потому что вы и компанию Сонфинанс не платили. То есть вам уведомление пришлют, вы также оплату не будете призывать. Если вам нужно письменное уведомление, делайте запрос. Вот они ушлые, конечно. Заказное письмо, оно стоит там, 50 рублей. А они зажали. Ну так а как нам быть с 385-й статьей Гражданского кодекса, которая обязывает при продаже долга уведомлять должника об этом? Обязательно, заказным письмом с уведомлением. Прям написано это все. Русским по белому. Что будем делать с ней? Ну а почему в компании Сонфинанс? Давайте из этого исходить. Почему вы сейчас бросите, чтобы вам письмо? Ладно, может... Я не прошу, я требую исполнения законодательства. Ну, вы сами нарушите законодательство, вы сами нарушите 807-ю статью, если вы так разбираетесь. А вы подскажите, пожалуйста, а вы судья какого района, чтобы делать такие выводы? Я не судья. Я вот именно, поэтому я думаю, что вам необходимо воздержаться от таких выводов, если вы не судья. Так, на данный момент мы уже разговариваем 5 минут с вами, я не могу столько долго разговаривать. Кефир вам отказ от оплаты, Наталья Александровна, информацию вашему кредитору передаю. А вы передаете, кредитору, что необходимо соблюсти 385-ю статью Гражданского кодекса? Да, передаете? Все передаем. Но вы учитываете...